Гребцы, не дожидаясь команды вождя или денди, невольно повиновались и глубокими сильными ударами весел вывели пирогу из освещенного круга. С такой же быстротой Ван Хорн переменил свое место на палубе, отпрыгнул ярдов на 12, чтобы случайная пуля его не настигла. Затем он присел на корточки, прислушиваясь к плеску весел, замиравшему вдали. — Тамби! — спокойно приказал он. — Пусти нам музыку! И пока с дребезжащей пластинки срывалась красивая мелодия, красное крыло, он курил сигару, опираясь локтем о поручни и обнимая Джерри. Куря, он следил, как звезды затуманивались дождем, надвигавшимся с подветренной стороны. Собираясь приказать Тамби отнести вниз фонограф и пластинки, он заметил дикарку, в немом страхе глядевшую на него. Он ей кивнул в знак согласия, полузакрыв глаза, и вскинул голову, и рукой указал на рубку. Она повиновалась, как повинуется побитая собака, и поднялась на ноги, дрожа и в ужасе озираясь на большого белого господина, который, как она была убеждена, в один прекрасный день съест ее. Эта невозможность объяснить и через пропасть веков свои добрые намерения кольнула Ван Хорна. Она скользнула в рубку и сползла по трапу вперед ногами, словно какой-то огромный большеголовый червь. Послав вслед за ней вниз Тамби с драгоценным фонографом, Ван Хорн продолжал курить, а острые, как иглы, брызги дождя освежали его разгоряченное тело. Через 5 минут дождь прекратился, небо опять покрылось звездами, зловонный запах поднялся с мангиферовых болот, а удушливый зной снова усилился. Ван Хорн никогда ничем не болел, если не считать лихорадки. И сейчас он даже не потрудился пойти за одеялом. — Твоя вахта первая, — сказал он Боркману. — Поутру я выведу судно из бухты. Он положил голову на бицепс правой руки, левой рукой прижал к груди Джерри и погрузился в сон. Так, рискуя жизнью, белые и местные чернокожие влачили день за днем на Соломоновых островах, занимаясь торговлей и стычками. Белые старались сохранить головы на своих плечах, а чернокожие также единодушно старались завладеть головами белых и одновременно сохранить свои собственные головы. А Джерри, знакомый только с миром лагуны Мэриндж, узнал, что эти новые миры, судно Эринджи и остров Малаита, по существу не отличаются от первого, и с проблеском понимания взирал на вечную игру людей. Глава 10. На рассвете Эринджи снялся с якоря. Паруса тяжело повисли в мертвом воздухе, и судовая команда, спустившись в вельбот, налегла на весла и на буксире тянула судно через узкий проход. Один раз, когда кетч, подхваченный случайным течением, приблизился к берегу, чернокожие, оставшиеся на борту, столпились в кучу, как испуганные овцы, в загоне, заслышавшие вой мародера диких лесов. И не нужно было Ван Хорну кричать гребцам в вельботе: «Греби, греби, черти!» Судовая команда, поднимая со скамей, всем весом налегала на весла. Они знали, какая страшная судьба грозит им, если Эринджи застрянет на омываемом морем коралловом рифе. Они испытывали тот же страх, что и запуганная девушка внизу в лазарете. В прошлом немало парней из Ланга-Ланга и Сомо попали на пиршественный стол в Суу. Точно так же, как парни из Суу поставляли лакомые блюда в Ланга-Ланга и Сомо. «Мой, — говорит, — обратился стоявший у руля Тамби к Ван Хорну, когда общее напряжение спало, и Эринджи вышел в открытое море. Брат моего отца давно-давно пришел на это место, на судне. На большая шхуна пришел брат моего отца. Все остались на этом месте в Суу. Брат моего отца, парни из Суу, кай-кай!» Ван Хорн вспомнил, как 15 лет назад судно Фэйр Хатавей было разграблено и сожжено племенем Суу, а весь экипаж перебит.